и нищета, нищета. А те шелковые стены, которые мерещились Роксолане по утрам после пробуждения, с течением дня они сдвигались вокруг нее, сжимались, стискивали ее, уже словно бы и не шелковые, а каменные, тяжелые, как несчастье. Чем понятнее становилась ей жизнь в гаремных стенах, тем бессмысленнее она казалась. Порой нападало такое отчаяние, что не хотелось жить. Держалась на свете детьми. Когда-то рожала их одного за другим. Даже страх брал от таких неестественно беспрерывных рождений. Чтобы жить самой, зацепиться за жизнь, укорениться в ней. Теперь должна была жить ради детей. Когда-то султан был только неведомой угрозой, затем вымечтанным избавлением, а со временем стал ближайшим, единственным человеком, любимым человеком, хоть и все еще загадочным. Постепенно она сдирала с него загадочность, упорно добиралась до его сути, до его мысли и сердца. Когда еще не было у него Хурем, любил ужинать с Ибрагимом. Теперь на долю грека выпадали разве что ужины в походах. В Стамбуле же почти все ночи принадлежали Хурем. Обедал султан иногда с визирями и великим муфтием. Считалось, что во время таких обедов будут говорить о державных делах. Но Сулейман был всегда неприступно молчаливым, ел быстро, небрежно. Обед состоял всего из четырех блюд, будто он спешил и берег себя для ночных уединений с султаншей. Никто никогда не знал, о чем думает султан. Только эта молодая женщина стремилась это знать. И достигла успеха. Никто никогда не понимал движения его сердца. Она это делала всякий раз и пугала его своим ясновидением, так что иногда он поглядывал на нее со страхом, вспоминая упорные нашептывания о том, что Хурем — злая колдунья. В темной сулеймановой душе, заполненной безмерной любовью к Хурем, все же находились такие закутки, куда по-змеиному заползала подозрительность, зловеще шипела, брызгала жгучей отравой. Тогда ярился неведомо на кого, и, как бы чувствуя смятение в его душе, появлялась Валиде, которая была убеждена, что дом османов без нее давно бы рухнул, а поэтому все должна была знать, всем управлять, за всеми следить и вынюхивать. Предоставляя султану господство над телами, себе хотела захватить власть над душами. «Слышали ли вы, мой царственный сын?» — допытывалась она у Сулеймана, и он почти с ужасом смотрел, как изгибаются ее темные уста, прекрасные и в то же время ядовитые, как змеи. Или же прибегала к нему сестра Хатиджа, которая никак не могла угомониться, даже получив себе в мужья самого великого визиря и любимца султана, и кричала, что ей не вмочь более терпеть в топкапы эту колдунью, эту славянскую ведьму, эту уймись, — спокойно говорил ей Сулейман, а сам думал. А может, и в самом деле? Может... Может, Ибрагим был осторожнее, но и по-мужски решительнее. «Не разрешили бы вы мне, о мой султан, чтобы Капиджи у врат баб Усады открывал лица всем женщинам, которые проходят в гарем? Ведь, переодевшись женщиной, туда могут проникнуть злоумышленные юноши, и тогда...» а не следует ли мой султан велеть привратным евнухам обыскивать всех портных и служанок, которые проходят в гарем с воли, чтобы не приносили они запрещенного или такого, что может? А не следует ли поставить на султанской кухне людей для наблюдения за кушаньями, которые готовятся для султанши Хасеки и для обитательниц неприступного гарема, чтобы не допустить никакого вреда для драгоценного здоровья Ее Величества?